Бывший летчик, знакомый Гирина, и жена больного, молчаливо сидевшая в стороне, не спуская тоскливых глаз с мужа, удивленно воззрились на доктора. Повелительный тон и взгляд заставили их повиноваться. Гирин снова подсел к больному, передавая ему содержание своих размышлений и требуя тайны. «Чушь другого вы можете ожидать от меня, как неполного согласия», — удивился больной. «Ведь пока вы играли, я уже все окончательно решил». «Отказаться?» — понимающе спросил Гирин. «Да. Или полная жизнь, или ничего. И точка. Тем более мы не теряем даже времени. Но вы должны со мной так же. Все или ничего». «Вас понял. А скажите, доктор, вы это умеете? Как, научились или от природы?» «И то, и другое», — дружески улыбнулся Гирин. «Ну, так мне повезло. В Москве есть специалисты внушения и посильнее меня, но я хочу сам, потому как знаю, что требуется, а другой не поймет или не поверит». Больной полковник протянул исхудавшую, но еще сильную руку. «Хотелось бы вам сказать кое-что. Да, вижу, не нужно». В жестоковатых голубых глазах мелькнул свет, очевидно, редко озарявший взгляд этого закаленного бойца с неожиданностями. «Значит, пойдем вроде в слепой полет с вами вместо приборов?» «Интересное сравнение, но неверное. Мне надо выключить ваше сознание, чтобы действовать на подсознательную сторону психики. И в то же время у вас в сознании должно быть закреплено напряженное желание, воля следовать за мной. Это надо суметь». «Сумею, если сумеете объяснить», — уверенно заявил полковник. И Гирин неожиданно радостно рассмеялся, вдруг уверовав в успех безнадежного предприятия.